Глава 11. Подруга неловко улыбается. «Надеюсь, это не прозвучит некрасиво. У меня холодеют пальцы. Да о чем ты, Свет? Просто я тоже это знала про твоего мужа». Смотрю на нее, нахмурившись. «В каком смысле?» «Ну, что у него такое?» Она неловко отводит взгляд, и у нее розовеют щеки. «Ну, обрезанный». Света набирает в грудь воздуха и тут же пытается оправдаться. «Ты не подумай! Я ничего никогда не видела! Просто мне Мирон рассказал, а он в бане видел!» Выдыхаю. «Свет, ты меня так не пугай! Я уж правда подумала!» «Нет!» Света машет руками. «Я бы никогда!» «Мне такое даже представить противно!» Она морщится. «А зачем тебе Мирон об этом рассказывал?» «Давно еще было. Он увидел у Эдика, ну и себе тоже такую операцию сделать захотел». Света еще больше краснеет. «Рассказал мне. Но я его отговорила». «Ну а зачем?» Она разводит руками. «Ясно. Я хочу взять чашку с чаем, но пальцы отказываются ее держать. Вроде ничего мега плохого не случилось, но меня все еще трясет». «Я это к тому, что любой может вот так случайно узнать. Я не знаю, способен Эдик на измену или нет, тут я ничего сказать не могу. Но те люди, которые пишут тебе эти гадости, явно хотят отравить тебе жизнь. Заблокируй их. И блокируй все незнакомые номера. Если ты никак не будешь реагировать, им надоест, и они отстанут». «Если бы, Светик, если бы все было так легко. Одним надоест, другие активизируются. Ну, ты знала, на что шла, когда выбирала такую работу?» «Знала», соглашаясь с подругой. «Я знала, какие будут последствия. Но когда на горизонте виднеется успех, а у тебя амбиции через край, о хейтерах думаешь в последнюю очередь. Они как побочный эффект в профессии. Идеально быть не может. Вот только я не подозревала, что донимать меня будут не противники моего творчества, а девицы Эдика. Они совсем озверели. Я еще раз перечитываю сообщение, которое пришло в СМС. Мне хочется ответить этому анониму что-нибудь едкое. Но девица ведь именно этого и ждет. Что я сорвусь, напишу ей в ответ гадости или буду угрожать. Но я не дам ей того, что она хочет. Поэтому я просто бросаю номер в черный список. В тот же день вечером я дома одна. Открываю бутылку вина, выпиваю полный бокал и иду за фортепиано. Эдик скоро должен вернуться. Он написал мне, что едет. Мы так и не разговаривали после утренней ссоры. А ведь когда-то давно мы и пару часов не могли быть в ссоре. Если повздорим из-за чего-то, то сразу миримся. А сейчас... Поводов для ругани все больше. Обиды становятся все глубже. И все в этом духе. Когда мы с Эдиком познакомились, все так стремительно закрутилось. У нас была крайне необычная встреча. Я только переехала в столицу. И друзья подарили мне на день рождения прыжок с парашютом. Эдик был среди прыгающих. Только я была новенькой, а он делал это уже много раз. Я нервничала, когда мы были в самолете. То и дело дергала инструктора, чтобы убедиться, что ремни надежно закреплены, и с парашютом все в порядке. А Эдик заметил мое волнение. Он прыгал один, без инструктора. Эд тогда подошел ко мне, помог мне перепроверить все ремни, шутил, чтобы разрядить обстановку. Я заметно расслабилась. А после прыжка уже на земле он дождался меня и предложил выпить кофе. Тогда я еще не знала, кто он такой. Но меня подкупила его доброта и забота. Ну и, конечно, он мне очень понравился, как мужчина. Красивые янтарные глаза, обаятельная улыбка. Высокий, крепкий. Уверенный в себе на все 100%. В такого невозможно было не влюбиться. И главное, что он был без ума от меня. Когда мы стали узнавать друг друга лучше, а потом и влюбились, я почувствовала, что он мне как родственная душа. Я была уверена, что мы с Эдиком поженимся и будем вместе всегда. Со свадьбой я оказалась права. А вот насчет нашего «долго и счастливо»... Сейчас у меня стали появляться сомнения. Вскоре Эдик приезжает домой, без задержек, как и говорил. «Ты ужинала?» Замирает в дверях и смотрит на меня со смесью усталости и раскаяния. «Нет, сейчас накрою на стол». «Я помогу». «И... Ава...» Проводит рукой по волосам, зачесывая их назад, будто никак не решится сказать. «Да?» «Прости, что вспылил утром. Я расстроился, но в целом я все понимаю. Ты волновалась и не сделала ничего плохого». «Ладно». Прохожу на кухню мимо него. Муж идет за мной. «Значит, все нормально?» «У кого?» «У нас с тобой». Открываю холодильник, достаю контейнеры с едой. «Наверное». После ужина Эдик поднимается первым, чтобы помочь мне убрать со стола. Он так старается. Наверное, чувствует вину за утреннюю ссору. Или за что-то еще. На его телефон, который лежит на обеденном столе, приходит сообщение. И я его вижу. Надя пишет в мессенджере. «Завтра все в силе? Я такое белишко красивое купила. Тебе понравится».